Да, Харан очень силен, а получив все остальные племена Харомов в этом мире, он станет еще сильнее, ибо через него пройдут силы ветров. Все равно одолеть можно кого угодно, даже богов. Да, Селистас, их тоже можно убить. Кстати, Шарашас, как там все продвигается с моей просьбой? Все отлично, все готово, остается только ждать. Превосходно, благодарю тебя, Шарашас, но уверен ли ты, что он сейчас? Уверен, очень даже уверен. Эльтран летел как можно скорее. Конечно, он не мог знать, где находился Дейл, кой являлся его первостепенной целью. Да, колдун являлся основным, но не единственным. С разбойниками покончено, но то лишь начало. Список врагов у сына магов немал, так что терять времени нельзя. Пусть он и не знал, где именно находился Дейл Этер, но местоположение короля Риерса уж точно известно. Но как же поступить? Просто ворваться и начать убивать всех и вся, кто только встанет у него на пути? Или же действовать аккуратно и по возможности тихо, подобно искусным наемным убийцам? А может, достаточно уже убивать почти всех подряд? Может, стоит попробовать сделать все осторожно? И так уже многие погибли, да, пусть я некромант и не должно быть места жалости и сострадания в душе моей, но все же, это сейчас не то и не другое, а лишь здравый рассудок. Многие погибли из-за меня и по моей вине, но да ладно, тут целый город будет мешать мне, а столько времени и сил я терять не могу. Надо убить короля и отомстить тем самым за Тириуса. Старый анимаг, жаль его, очень жаль. Многому мог я обучиться у него. Интересно, а увидев меня нынешним, как бы он отреагировал? Что бы подумал обо мне, Авиал и Минир? Стали бы они гордиться мной, как учителя? Думаю, что смотри они на меня глазами наставников, то остались бы довольны моими навыками. Однако, коль смотреть со стороны живого разумного существа, то, боюсь, что мои мысли и действия встревожили бы их, а коль так, то каким мне следует быть? Как поступить? Что делать? Я бы многое отдал, дабы получить ответы от них, от моих учителей и друзей. Лишь глубокой ночью сын магов увидел башни столицы и потому приземлился в лиге от города. Как бы странно это ни звучало, но на всем пути ему не попалась ни одна нечисть. Ни летающая, ни пешая, даже каких-нибудь червей-переростков с двумя головами и линией черных глаз на все тело не попалось. После той великой битвы за столицу и победы над Шестером, вся нечисть будто бы решила остановиться. Неведомо, куда она запропастилась, точно сквозь землю провалилась. Стоило ему приблизиться к воротам, как на него тотчас же направились десяток луков и арбалетов. Стрелы готовы в любой момент сорваться и исполнить смертельную песнь. Кто такой? Зачем пожаловал? Донеслись со стены стандартные вопросы. И сыну магов вновь пришлось прибегнуть к методам Тириуса, сиречь врать. Что вот, мол, он такой бедный и несчастный. По дороге его ограбили разбойники и даже коня ему не оставили и так далее в лучших традициях погибшего анимага. Не, извиняй, нельзя нам кого попало впускать. Точнее, можно, но как бы. Говоривший почесал в затылке, явно не находя слов, дабы изъясниться как надобно. «Прошу вас, добрый человек!» Почти заплакал Эльтран, дабы представление выглядело убедительней. «Впустите меня ненадолго. Мне бы хоть пару деньков отдохнуть да постараться монетку заработать. Иначе не проживу до следующей ночи, как есть, не проживу». Стражник вновь почесал в затылке, после чего обратился к другому мужчине и о чем-то с ним перешептывался. Закончив секретничать, он отдал приказ, и мост медленно опустился. Эльтран вступил на него и, дойдя до стражника, принялся благодарить его и желать всех благ и всего самого хорошего человеку, чье сострадание и доброту невозможно измерить никакими монетами мира. Разумеется, даже сонному мужчине было крайне приятно слышать все это, но видно, что от монетки он все же не отказался бы. Но что поделать, коль человека обокрали треклятые разбойники. А ох, окаянные, даже в столь жуткое время не щадили бедных людей. Ладно, ладно, достаточно меня благодарить. Иди в город, значит, в гостиницу «Щит и меч». Вот тебе серебряная монетка, на пару ночей там в самый раз. Идешь прямо, значит, через 7 или 8. Не, все-таки через 7 домов поворачивай направо и идешь до конца самого. А там, в общем, налево и идешь до тех пор, пока вывеску-то не увидишь. Покорнейше вас благодарю. Добрейший средь добрейших, клянусь, что никогда вас не забуду. Если бы только кто знал, как же противно пришлось Эльтрану в тот момент. Хорошо, хоть поклон отвешивать не пришлось, иначе точно бы не выдержал и заявил бы о себе во всеуслышание. А увидеть его кто-либо из знакомых, то точно бы не поверил в подобное. Дойдя до гостиницы, сын магов расплатился и отправился спать. Все-таки он немало времени провел в пути и изрядно подустал. Что ж, самая легкая часть выполнена. Теперь осталось лишь вывести этого паршивого короля за стены своего замка, и тогда, думаю, что об аккуратности можно будет забыть. Быстро убью его и сразу же улечу куда подальше, дабы найти Дейла. Дейл, паршивый старик, именно ты повинен во всем. Но ничего, придет время. А ежели тебе вздумается отправиться к праотцам, то не волнуйся, я достану тебя даже оттуда и в волю развлекусь. И Харан поплатится, что хотел использовать меня как свое идеальное оружие. А также я отомщу ему за гибель Виала и Минера, тех, кто стали для меня истинными учителями и друзьями. Но сейчас надобно расплатиться с королем Затириуса. На следующий день Эльтран отправился на главную площадь города, что возле дворца его величества, и пытался придумать, как бы проникнуть внутрь незамеченным. Можно, конечно, как всегда, пойти пройтись тараном, сметающим все преграды на своем пути. Можно попробовать убить одного из стражей и одеть его доспехи. Можно, точно. Как же он мог забыть? Купол невидимости. Тогда и взлететь можно, не опасаясь быть обнаруженным. Подожди, ведь в городе немало магов, и неужели они не почувствуют внезапных колебаний магических волокон в городе? Конечно, приятно считать, что ты настолько силен, что можешь запросто спрятаться так, что местные маги совсем ничего не смогут понять. Но, пришла, наконец, пора, дабы сначала все хорошенько обдумать, а не действовать в первую очередь, как зачастую поступал сын магов прежде. Достаточно пролито крови невинных по его вине. Война шла только против нечисти и нежити, но не против друг друга. Нужно как-то отвлечь внимание магов. Эльтран устремил взор вверх и увидел, как совсем рядом с городом мерно плыло пушистое облако. Сын магов улыбнулся и принялся действовать. И вновь стоило отдать должное старому анимагу. Тириус научил Эльтрана небольшим манипуляциям с погодой. По крайней мере, сын магов мог призывать сильный дождь или метель, и при этом не нужно бояться быть обнаруженным другими магами. Конечно, например, Архимаг или же Дейл почувствовали бы едва уловимые колебания, но в столице Риерса не должно быть столь сильных волшебников. Именно на это и надеялся Эльтран, иначе вся его затея обречена на провал с самого начала. Небольшая магическая формула, произнесенная сыном магов, и облака сменились, стали грозными, темно-серыми, разрослись десятикратно. Они скрыли солнце, погрузив весь город и близлежащие земли в полумрак. Люди непонимающе оглядывались и перешептывались. Сверкнула молния, а за ней последовал и мощный раскат грома, да столь сильный, что в некоторых домах, наиболее старых, выбило окна. Один старик, находившийся на площади, с глухим хрипом схватился за грудь в области сердца, пытался что-то произнести, но лишь согнулся и мертвым грузом рухнул на брусчатку. Люди засуетились, хоть и пытались вести себя при этом довольно спокойно. Но как только хлынул ливень, все спокойствие и аккуратность сошли на нет. Граждане города разбегались в разные стороны, пытаясь скрыться от дождя так, словно то не вода вовсе, а жидкое пламя. Эльтран отметил, что заклинание у него получилось несколько сильным. Такого эффекта он не ожидал, ибо ливень оказался настолько силен, что невозможно было разглядеть что-либо дальше нескольких метров. Люди разбегались, некоторые даже кричали, словно искусные палачи подвергли их пыткам. Сын магов невольно представил себя маленьким мальчиком, нависшим с палкой у муравейника и разворошившим его. Зайдя за угол и убедившись, что его никто не видел, он применил купол невидимости и полетел к замку. Залетев через открытое окно, сын магов принялся быстро бродить по нему, пытаясь найти короля. Комната за комнатой, зал за залом, нигде его не было. Осталось надеяться, что его величество ожидал в противоположной части замка. А где вся стража? Мысль заставила Эльтрана остановиться. И вправду, а где они? Единственные, кого видел сын магов, это пару латников у входа в замок, а внутри совершенно пустынно, словно тут уже давно никто не живет. Сын магов стал гораздо аккуратнее и следил за каждым углом, откуда могли напасть. Осмотрев еще пару комнат, Эльтран поднялся выше, прошел по коридору, повернул направо и увидел двух стражников перед массивной дверью. Отлично, король будет тут, я уверен. Медленно доходя до дверей, Эльтран держал наготове заклинание, дабы быстро избавиться от воинов. Но подойдя поближе, ученик вяло заметил, что с ними что-то не так. Пусть он и был невидимым, но вполне возможно, что они бы его почувствовали. Стража же стояла, вплотную прижавшись в стене. Очень странно, словно в них нет жизни. Действительно, ибо стоило присмотреться и поднять забрало, как некромант увидел бледное лицо со стеклянными глазами. Второй точь-в-точь такой же. Кто-то или что-то убило их, и притом так, что даже стражники этого не поняли и неведомым образом продолжали стоять, создавая иллюзию жизни. Дурной знак, некромант. Очень дурной. Это все очень не нравилось Фильтрону, но пути назад не было. Он должен войти в зал, дабы убедиться. Избавившись от невидимости, он открыл дверь и увидел просторное помещение, в которое его некогда привел Прид. На троне сидел король с перерезанным горлом. «Наконец-то ты пришел», — внезапно раздался мужской голос по залу, и за спинкой трона показался человек с головы до ног, одетый в истинно черные одежды. «Кто ты?» — постарался как можно равнодушнее спросить Эльтран. «Мое имя тебе ничего не скажет, Эльтран. Я всего лишь убийца. И кто же, хотелось бы мне знать, приказал тебе убить короля?» «Приказал. Ты, верно, путаешь. Мне не приказывают, мне платят за заказ». Эльтран смотрел ему в холодные зеленые глаза, единственную открытую часть лица. Он пытался разглядеть того, кто скрыл лик за тряпками, но ничего не получилось. Стоило прибегнуть к магии, как мужчина пред ним превращался в безликую черную тень для магического взора. «Против меня магия бессильна, Эльтран», — спокойно проговорил убийца и указал на серебряный перстень левой руки. «Неплохая плата за работу. По крайней мере, чтобы меня убить магией, нужно очень хорошо постараться. Кто заказал короля и зачем?» «Глава Хакари Мар заплатил, не колеблясь ни секунды», — ответил убийца. «Так просто. Он так просто взял и сказал, кто заказчик. Нет, это слишком хорошо, дабы быть правдой. Насколько мне известно, эти убийцы могут сдать кого-либо, только если им предложат за это плату, которая будет не меньше той, что они уже получили. Ох, как же жаль, что я оставил все оружие в лесу. Что ж, придется импровизировать». Убийца, быть может, хотел сказать что-то еще, но Эльтран нанес удар. Небольшой магический всплеск, и трон, вместе с мертвым телом короля на нем, разлетелся на куски. Неизвестный отлетел на пару метров, но от магии и вправду не пострадал. Сын магов быстро выбежал из комнаты, схватил меч у стражника и вернулся в помещение, но мужчины нигде не было. Эльтран медленно подходил к останкам трона, и дверь позади него закрылась. Едва успел некромант обернуться, как к нему уже тянулись руки убийцы. Быстрый взмах мечом, но мужчина с завидной ловкостью увернулся от удара и оказался сбоку от Эльтрана. Короткий пас рукой, и незримая концентрация силы направилась к нему, но отразилась обратно в заклинателя. Некроманта сильно ударило в грудь, и он добротно отлетел назад. Привстав и рыча подобно дикому зверю, ученик Минера молнией метнулся к убийце и занес меч. Вот он уже совсем близко. Обманный колющий удар с последующим переходом в рассекающий. Убийца скрылся из виду. Он не отошел в бок, как того ожидал сын магов, а очень быстрым, даже неразличимым движением оказался за спиной некроманта, схватил его за плечи и потянул слегка к себе и вниз, словно встряхивал тряпку. Ученик Минера не ожидал такого, не сумел удержаться и падал на спину, а убийца изящно отошел в сторону, дабы сын магов не приземлился на него. Некроман кувыркнулся назад, выпрямился, но в шею ему уткнулось острие меча. «Это бесполезно, Эльтран», — все так же спокойно и совсем без какой-либо отдышки произнес мужчина. «Да, не спорю, ты весьма неплохо орудуешь мечом для своих лет, и мне бы было крайне интересно сразиться с твоим учителем. Увы, ты слишком медленный и нерасторопный для меня. Мне даже не пришлось парировать твои атаки. А теперь, если ты закончил выделывать из себя великого воина, идем». Убийца убрал меч обратно в ножны. «Куда идти? Ты не убьешь меня», — полюбопытствовал сын магов. «Иначе ты был бы уже мертв. Идти нам в крепость Хакари Мар. Коней я оставил в лесу. Выйдем сейчас и через седмицу будем на месте. А с чего бы мне идти с тобой? Мне за это заплатили. А как же король? Два заказа. И оба по просьбе твоего друга». «Моего друга?» Эльтран не мог понять, о ком говорил мужчина, ибо друзей у сына магов не было. По крайней мере, живых друзей. Звать его Селистас. Эльтрана будто бы облили ледяной водой. Селистас. 4 года о нем ничего не было слышно, а с тех пор, как они встретились на перекрестке судеб, более их пути не пересекались. Да и Эльтран уж подумал, что перекресток судеб и разговор с Селистасом были лишь бреднями и мороком. А тут на тебе. Я не верю. Он просил передать, что ваши пути судьбы вновь пересекаются, и пришло время исполнить предначертанное каждому из вас. Тут уже спорить невозможно. Ну не смог бы убийца сам это все узнать. Аль, тем более, выдумать. Не смог бы. Веди, кивнул ему некромант. Кровавому крылу значительно полегчало. Конечно, боль все еще давала знать о себе и не спешила прощаться с будущим королем хоромов, но Харан хоть смог ходить, пусть и хромая. Крылья ему залечили, как смогли. Конечно, они не продырявлены как раньше, но шрамы от зубов Эмельмета остались, равно как и на теле от ударов усиков гиганта, хотя могло показаться, что это следы от кнута. Вождь шел по извилистому коридору вниз, прямо к центру острова. Остановившись перед массивной каменной дверью, он взглянул на множество рун, выгравированных на ней. Стражи не было, ибо никто не знал об этом месте, даже дети будущего Эмри. А вход в этот тайный коридор располагался прямо под троном вождя, и открыть его можно лишь произнеся определенные слова. «Тре или Исан Рон Кре», произнес кровавое крыло, и руны вспыхнули янтарным светом, и дверь открылась. Помещение весьма неплохих размеров и, коль его обустроить, вполне подошло бы для покоев короля. В его центре стоял небольшой алтарь, на верхушке которого нарисована пятиконечная звезда с удлиненными боковыми лучами. Пентаграмма же находилась внутри прямоугольника, а в ее центре нарисован шар, из каждого из 5 углов проведена к нему линия. Из центра этого знака поднималась небольшая каменная колонна высотой в 1/3 локтя, вся покрытая странно переплетающимися линиями небесно-голубого цвета. Сверху же висел в воздухе такой же небесно-голубой кристалл размером с кулак взрослого человека. Линии колонны пусть и обрывались на верхушке, но прокладывали, казалось, особую магическую лестницу к этой драгоценности. Небесно-голубая пыль, закрученная небольшой спиралью, проникала в кристалл и становилась частью ее. Вот он, мой величайший артефакт. Вот уже 60 лет он копит силы и изо дня в день становится лишь прекрасней. Сколько труда было вложено, сколько времени ушло. Конечно, дабы осуществить задуманное, мне понадобится еще 4 десятилетия, но ничего. Скоро я стану королем хоромов, и, следовательно, стану еще могущественнее, и тогда, стоит кристаллу набрать достаточно сил, как я, Харан Кровавое Крыло, докажу, что значит иметь цель и твердой поступью идти к ней, остальной рукой расчищать себе путь от всяческих преград. Дейл подошел к Зитра, столице королевства, кое совсем недавно подверглась жуткому испытанию, и изумился. Не нужно быть некромантом, дабы понять, сколь могущественные силы были задействованы здесь. Десятки тысяч живых мертвецов и ничуть не уступающие количеством всеразличной нечисти. Финал сей битвы Эльтрана с тем гигантом брат Архимага сумел разглядеть. Но, придя на место жестокой битвы, он почувствовал всю ту силу, к которой прибег молодой некромант. Просто поразительно. За 4 года столь высоко постичь некромантию. Да, Эльтран, а ты оказался куда способней, нежели я мог себе вообразить. Южную стену разбирали, дабы перестроить. Разрушенные здания снесли окончательно и, как планировалось, на их месте появятся новые постройки. Промышленный квартал, который пострадал больше всех, переделывался очень быстро, что весьма логично и неудивительно. Рядом с замком короля расчистили место, дабы его стало побольше, ибо там должны установить несколько статуй спасителя города, всем воинам и ополченцам, столь отважно сражавшихся в Серой битве. Памятник всем погибшим в тот день, а также будет скульптура, предназначенная той отважной 1000 людей, что добровольно спустились к нечисти и геройски пали, дабы некромант сумел применить последнее заклинание. Применив магию, Дейл сумел попасть в столицу и пытался найти того, кто мог бы подсказать, куда отправился Эльтран. Несколько дней поисков знающего человека дали таки плоды. Вроде как интересовался он какими-то разбойниками. И летело их звать, вот, ну, я и сказал капитану Ейру, а именно он расспрашивал меня о них, ибо того желал магистр Дейлас, что они, значит, за южной границей нашего королевства. Уирас, слыхали о таком королевстве? Его же некогда хоромы уничтожили, и земли превратили в свои летающие острова. Туда, видать, и отправился спасший наш город, да будет жизнь его долгой. Услышав об этом, Дейла передернула. Зачем ему эти разбойники? Что он хочет? Неужели этот мальчик все узнал? Ну как, КХМ, что ж, как бы там ни было, но мне нужно быть готовым ко всему. Значит, ты представился как Дейлас, мальчик. Я польщен. Они скакали молча и сложными лесными тропами. Останавливались довольно редко и ненадолго. Что же я делаю? Зачем держу путь к Хакаримар? Неужто и вправду из-за Селистаса? Но я не могу быть абсолютно уверен в правдивости слов убийцы. Но, все-таки, убить меня, пустяк для него. Я должен быть готов ко всему. Они приблизились к самой что ни на есть простой пещере где-то в лесу, слезли с коней. Убийца шлепнул по ним, и те ускакали прочь. Мужчина зажег два факела, явно специально приготовленные для них, и вошел в пещеру. Дойдя до тупика, наемник достал из кармана талисман, вставил в потайное отверстие, и пред ними открылся освещенный проход. По пути Эльтрону попадались люди в темно-синих мантиях. Они не смотрели на него, а он пытался вглядеться в их лица, но те, по большей части, были скрыты. Однако сын магов сумел разглядеть некоторых из них, и их вид ему не понравился. Бледные, худощавые, со стеклянными глазами, те люди похожи больше на оживших мертвецов. Так бы и подумал Эльтран, но он не обнаружил ни капли некроманской магии в них. Что это такое? Почему они такие? Когда же им навстречу вышел мужчина в такой же темно-синей мантии, но с золотыми узорами на ней, Эльтран вспомнил его, хоть и видел всего единожды. Все сделано. Король мертв, магуса привел, произнес убийца и подтолкнул сына мага в спину. Превосходно. Благодарю за проделанную работу, кое достойно высочайших похвал. За хорошую плату надо и работу выполнять как должно, произнес наемник, и Мор отдал ему второе кольцо. Оно тоже серебряное, но с инкрустированным опалом. Надеюсь, вы понимаете, что сможете воспользоваться им лишь единожды. Я это прекрасно понимаю. Буду столь же аккуратен, как и прежде, дабы не потерять его, коротко кивнул убийца и оставил некроманта с Мором. Идем, Эльтран, тебя ждут. Они пошли к очередному тайному проходу и спустились вниз, оказавшись в просторном помещении, где их уже ждали. Высокая фигура в темных одеждах и с накинутым капюшоном, скрывающим лицо, поприветствовала сына магов, перед этим приказав Мору оставить их. «Рад познакомиться с тобой, Эльтран. Меня зовут Шарашас. Где Селистас? Мне сказали, что он хочет меня видеть». «Да, это так. Он попросил меня об одолжении, и я с радостью его выполнил. Идем, Селистас ждет тебя за той дверью», — глава указал на дверь, что позади него. Сын магов стоял на месте и не шевелился. Сомнения стали терзать его. А вправду ли там Селистас? Как знать, быть может, меня ждем там лишь смерть. Твоя смерть мне без надобности, некромант, словно прочитал его мысли Шарашас. Ты нужен. А. Глава Хакаримар закричал от боли, задергался, сложился пополам, обхватив живот длинными руками. Да, Эльтран, ты нужен мне, — раздался голос, и из двери показался Селистас. Сын магов заметил, что человек из пророчества почти нисколечко не изменился. Лишь волосы стали длиной до лопаток и собраны в хвост. Держал Селистас в руке посох, в навершии которого инкрустирован янтарь. Человек проводил свободной рукой над навершием, и по янтарю прошлась небольшая трещина. «Селистас!» — взревел Шарашас. «Что ты делаешь? То, что должно. Все эти годы я пытался понять, кто ты и какие цели преследуешь. Точнее, каковы твои истинные цели. Я нашел твою слабость», — Селистас указал на посох, — «но я не понял, представителем какой расы ты являешься. Ты хочешь возродить свою расу. Что ж, когда-то давно, задолго до эльфов, существовали и другие. Но Творец лично уничтожил их, ибо посчитал неудачными, несовершенными. Ты – один из них. С чего ты решил это?» — простонал Шарашас. «Ты как-то назвал богов глупыми детьми. К тому же я долго пытался прощупать твое естество, Шарашас. Очень долго. Это не похоже ни на одну из известных мне рас. Неважно, Селистас. Ты предал меня. Обманул. Не сдержал данного слова». Хозяин более не корчился от боли, а лишь выпрямился и смотрел на того, кого обучал последние годы. «Да, Шарашас, я предаю тебя, ибо не верю в твои намерения и не знаю, чем обернется в итоге возрождение твоей расы. А теперь ответь. Ты один из представителей тех двух рас. Короткими взмахами рукой над янтарем, человек из пророчества оставил на камне еще одну небольшую трещину. Хозяин сдавленно зарычал и резко дернул головой в сторону. Да, Селистас. Хорошо, дела идут. Какая именно из рас? Хаэр, или вы? А даже как? Эльтран, мог бы ты когда-либо подумать, что пред тобой будет стоять представитель самой первой расы, что создал Творец? С улыбкой спросил Селистас. Шарашас, сними капюшон. Давно интересно взглянуть на твою личину. Да как ты? Хотел было возразить глава, но янтарь в навершии покрылся еще двумя трещинами. Шарашас завопил от боли, задергался вновь и капюшон сам слетел с головы. Эльтран и Селистас увидели его. Лицо покрыто чешуей будто бы мраморного цвета. Четыре желтых глаза, одна пара с крестообразными зрачками, а вторая с круглыми. По всей голове вдоль скальпа тянулась линия небольших костяных отростков, больше похожих на маленькие рога. Два ряда кольеподобных зубов сверху и один снизу, а само лицо больше похоже на лик солитов, также же несколько вытянутые, а вместо носа – шесть небольших отверстий. Ушей не видать и для людей осталось неизвестным, как именно Шараша смог их слышать. На голове, кроме костяных отростков, длинные тоненькие щупальца, уложенные назад и постоянно извивающиеся. Мда, Шарашас, теперь-то я понимаю, почему Творец решил уничтожить вас, язвительно произнес Селистас, на что глава Хакаримар лишь злобно зашипел и показал длинный язык, разделенный на пять частей. Глупый смертный, ничтожество, кричал представитель древнейшей расы. Но теперь я верю в то, что ты хочешь возродить свою расу. Однако ответь, каким именно образом ты хотел это сделать, и зачем тебе был нужен я, неважно, а... Председатель вновь забился в конвульсиях, сложился пополам, неистово крича от боли. Янтарь в посохе постепенно трескался, но, понимал Селистас, пожалуй, сам Шарашас, что долго камень не продержится. Ты, начал председатель, когда человек из пророчества перестал мучить его, должен был, помочь, как, обращение. Сын Создателя должен был обратить тебя в одного из нас, но ты не готов. Я обучал тебя и помогал, дабы подготовить. Эльтран стоял и не совсем понимал происходящего у него на глазах. Единственное, что было абсолютно ясным, так это то, что Селистаса хотели использовать для собственных целей. Что делать? Просто стоять и смотреть, как будут развиваться события и дальше. Аль помощь Селистасу, но чем? Что он мог предпринять против представителя неведомой ему ранней расы, вымершей давным-давно? Сам Творец уничтожил их. Селистас, знать бы только, для чего все это тебе нужно. Зачем ты привел меня сюда? С какой целью? И как понимать то, что передал мне убийца относительно вновь пересекшихся путей судьбы? Вот значит как. Шарашас, интересно узнать, и как бы мое обращение помогло бы возродить твою расу. Только ты, ничем не поможешь. «Нужно больше. Десяток. Сотня. Тысяча». Шарашас вновь замолк, и Селистас заставил его говорить. «Миллионы. И откуда бы ты набрал столько существ?» «Я... Нет. Не могу сказать». Янтарь вновь трескался и Шарашас закричал. Крик был резок и полон боли. Эльтран все никак не мог понять, как связан председатель с посохом. Вернее, яснее ясного, что это его посох, но почему он причинял ему такую боль? Все равно не... А... «Говори, Шарашас, и тогда твои муки закончатся», — совершенно спокойно произнес Селистас, продолжая мучить хозяина Мора. «Хорошо, о, нас много. Сколь много? Достаточно, на сотню миров по одному аль двум. Я думал, что Творец уничтожил вас всех. Не, не совсем. Мы спаслись. Некоторые лишь спаслись. И что же будет, когда вы возродите свою расу? Новая жизнь. И что?» Селистас не успел задать вопрос, ибо в помещении тотчас же забежала с дюжину людей в темно-синих одеяниях во главе с Мором. Эльтран достал меч и приготовился к бою. Мор первым кинулся на сына магов, замахнулся, и молодой некромант отрубил ему руку, после чего пронзил мечом. Его тело бездыханно рухнуло на пол, а другие воины замахнулись, дабы нанести удар, но раздался истошный крик Шарашаса. Янтарный камень в навершии посоха покрылся сетью трещин и разлетелся на сотни кусков. Шарашас завопил еще сильнее, хоть и казалось, что громче уже некуда, и рухнул мертвым грузом на пол. Все люди в темно-синих одеяниях словно последовали примеру хозяина и повалились на землю вслед за ним. Увы, но не все ответы я получил», — все так же спокойно произнес Селистас, отбросил остатки посоха в сторону и подошел к сыну магов. «Селистас, что тут творится?» «Все просто, Эльтран». И человек из пророчества принялся рассказывать. Сказал, что произошло после их встречи на перекрестке судеб, рассказал о битве с легионом королевства Рейерс, как Харан хотел, дабы Селистас перешел на его сторону, и обо всем остальном. «Но, зачем ты нанял убийцу, дабы тот убил короля, и для чего тебе понадобился я?» «Просто, Эльтран, мы следили за тобой. Пусть и не все время, но следили. Ты некогда взял на себя весь удар многих, которым был нужен человек из пророчества, тем самым дав мне время для совершенствования своих навыков. Вот я и решил оказать тебе помощь со своей стороны. Пусть она и не столь велика, но все-таки. По крайней мере, месть свершилась. КХМ, вот значит как. Благодарю тебя, Селистас, но я бы прекрасно справился сам. Я в этом нисколько не сомневаюсь, Эльтран. Я лишь решил хоть как-то отплатить тебе за ту помощь, что ты мне оказал. И вот еще что. Я чувствую, что нашим путям судьбы вновь суждено пересечься, некромант. Харан, все еще живой и, что самое худшее, все остальные племена Харомов признали его своим верховным вождем и вскоре он станет первым в истории королем Харомов. А это ничего хорошего не означает, Эльтран. Он направит всех белокрылых на иные расы, с целью уничтожения альпорабощения. Он ненавидит богов и будет пытаться сделать все возможное и даже невозможное, дабы свергнуть их. И что ты предлагаешь? Убить его. Именно. Мы сделаем благое дело. Вдобавок ты отомстишь за тех сцеров, что помогали тебе. Это успеем сделать. Ответь вот на что. Кто такие эльвы и почему уничтожение навершия посоха убило этого Шарашаса? Селистас рассказал все, что знал про эту расу. Увы, знания его довольно скудны, ибо почти ничего не было известно про эльвов, но все-таки кое-что он поведал. «А к посоху я давно приглянулся», — пояснял человек из пророчества. Присматривался и сумел понять спустя 3 года, разгадав весь тот замысловатый клубок переплетающихся заклинаний, что находилось в навершии, так сказать, душа Шарашаса. Конечно, это не совсем та душа, что у нас и у всех остальных рас, это скорее огромная концентрация магических сил, кой представитель древнейшей расы черпал для применения заклинаний. Конечно, и это тоже не совсем верное определение, но я пока еще не могу все сопоставить как надобно и понять окончательно, что же это было. Такие подробности меня сейчас не интересуют. Что будем делать теперь? Нам надо найти Харана, твердым голосом ответил Селистас. Нам. Несколько удивился сын магов. Думаешь, что наши судьбы вновь должны пересечься ради этого? Думаешь, по отдельности мы с ним не справимся? Не думаю, Эльтран. Но знаю, он, тебе надо было видеть, как он расправился с тем летающим гигантом. Сейчас же, когда под его крыло окончательно встанут остальные племена и признают его своим королем и состоится церемония, тогда он станет еще могущественней, Эльтран, КХМ, Селистас, ты, видать, забываешь, что и я, как-никак, но одолел гиганта, и сделал это, черпая силой у погибших. А на твое последнее заклинание понадобилось убить еще 1000 людей, прервал сына магов человек из пророчества, но в голосе его не звучало ни раздражения, ни злости. Я все видел, Эльтран. Да, не спорю, ты великолепно показал себя. Но, все-таки ты прибегал к силе погибших людей во время битвы, а это все же не твои собственные источники энергии, а взятые. Харан же использовал исключительно собственные возможности, собственный потенциал. Именно поэтому я столь взволнован, когда говорю о нем. Не знаю даже, сумел бы я справиться с этими гигантами, но все же, ерунда, настаивал на своем Эльтран. Харану неведома некромантия, так что в этом мое преимущество. Не думаю, что ему удастся отбить мои боевые заклинания. В конце-то концов, копье праха и направленный прах не выдержал даже гигант, с которым сражался я, несколько надменно произнес Эльтран. Селистас же его не перебивал и особо не спорил. Малец ты еще, Эльтран, наделен огромным потенциалом, почти не уступающим моему, юный высокомерен после поры побед. Но нас ждет куда худшее, Эльтран. То, по сравнению с чем даже битва с гигантом покажется тебе рутинным боем. Харан очень опасен. Не понимаю даже, для чего ему нужен был я. Коль так пойдет и дальше, то ему нужно всего несколько десятилетий самосовершенствования и познания магии высочайшего порядка. И тогда, думаю, он сможет тягаться, по крайней мере, с одним из 12 богов. Они не бессмертны. О, нет, это я уяснил уже давно. Их тоже можно ранить и убить, пустить им кровь, мучить, заставить страдать и молить о быстрой смерти. Просто это нелегко, вот и вся разница. Да что там боги, даже Творца можно убить, только кому это надобно и для каких целей. Ну да ладно, на него все равно никто не покушается. А вот против богов хочет выступить Харан. Но что это ему даст? Он что, займет их место и установит свои законы, вследствие которых Харомы станут главенствующей расой вселенной? Мне не надобны боги, как и самому Эльтрону. Но, учитывая, что Харан надержим манией свержения наместников Творца, то тогда надобно его остановить, ибо, уверен я, его становление новым богом будет в 100 раз страшнее и хуже, нежели то, что есть сейчас. Нельзя ожидать ничего хорошего от того, кто видит вокруг себя лишь врагов, и одержим какой-либо манией. Интересно все получилось. Вот уже столько лет существует это пророчество, столько погонь было за теми, о ком говорится в пророчестве. И все с целью чего? Для чего существует пророчество? И вообще, что есть эти пророчества? Судя по нему, я, тот, кто будет по силе равен самим богам и сумеет свергнуть их рано или поздно. Но нужно ли это мне? Нет. И сами боги стали заложниками этой сказки, этой, в какой-то степени, выдумки, дабы зародить зерно надежды в расу людскую. Хотя, как знать, быть может, составивший пророчество и вправду видел что-то, аль ему сказали. Но все же, пророчества сами по себе не несут никакой силы. Это все живые существа, что будут верить в них, сами того не ведая, наделяя их этими силами, дабы те осуществились хотя бы наполовину. Но это лишь мое мнение, и я не уверен в собственной правоте. Люди в темно-синих мантиях приходили в себя. Они ныли, несколько раз выругались, держали руками головы и медленно мотали их из стороны в сторону. С трудом встав, один из них осматривался так, словно не понимая, где находился. Что, что произошло? С трудом выдавил он из себя, не отпуская рук от головы. Селестас принялся рассказывать. Он старался рассказать все, что ведал сам, но не сильно вдаваясь в подробности. «Хозяин, семерка, найти человека из пророчества, да, помню», пробубнил человек, постепенно приходя в себя. «Нас, на нас наложили, странное заклинание. Оно поработило нас, управляло нами, точно куклами на нитках, мы не могли сопротивляться, выполняли приказы». Человек все время осматривался по сторонам, будто бы видел вокруг себя подсказки. «Спасибо тебе, Селестас. Если бы не ты, то, как знать, что случилось бы». Когда все без исключения люди, что находились в помещении, поблагодарили Селестаса, тот вместе с Эльтраном поспешил на поверхность. Ему не терпелось вдохнуть свежего воздуха, ибо все эти годы он не покидал пещеры. «Солнце, воздух», — почти прошептал он, остановившись на месте с закинутой головой и закрытыми глазами, «как же давно я этого не чувствовал. 3 года». 3 года провел в пещере. Ни солнца луч, ни сияние полной луны не мог я лицезреть, и не мог ощутить на себе. Дуновение теплого аль-хладного ветра. Превосходные ощущения. Стоя на месте и наслаждаясь природой, Селестас пытался убедить себя, что поступил правильно. Неизвестно, к чему могло бы привести возрождение расы Элевов. Шарашас обещал воскресить его родителей, и человек из пророчества не исключал подобной возможности, но... Даже если глава Хакари Мар говорил правду, и подобное было возможным, он не хотел рисковать целой вселенной ради собственных желаний. Уж лучше он будет жить и дальше, а с семьей встретиться после смерти. «Ладно, пошли, Эльтран», перестав наслаждаться окружающим миром, сказал Селестас и пошел прямо. «Но куда нам? Ты хоть знаешь, нам?» Улыбнулся компаньон сына магов. «Ты все-таки решил отправиться вместе со мной, а у меня есть выбор. К тому же я хочу убить Харана. Я должен отомстить за гибель Виала и Минира. Отомстишь, не сомневайся. Но прежде, Селестас, у меня есть более насущное и важное дело». Человек из пророчества недоумевающий приподнял одну бровь. «Дейл. Дейл Эйтер, брат Архимага», с нарастающим гневом, почти по-змеиному прошипел Эльтран. «Что же в нем такого важного?» Теперь пришла очередь некроманта рассказывать о том, что открылось ему совсем недавно. Селестас внимательно, как и всегда, слушал. «Мне искренне жаль, Эльтран. Дейл, да, он заслуживает смерти, пожалуй, как никто иной для тебя. Тогда сначала нам надо найти его, а там и на кровавое крыло выйдем. Они были вместе, Селестас. Оба обучали меня, а Дейл живет на том летающем острове, где и Харан».